Глава 30. Имперские новости. От наших собственных корреспондентов. Положение на ЗТ-5 планете 8-го сектора продолжает стабилизироваться. За последние 24 часа не зафиксировано ни одного боестолкновения с лемурами. Поселенцы выражают уверенность в способности имперских вооруженных сил обеспечить их полную безопасность. Кадры. Солдаты таскают набросанные грудами лемурьи трупы. Рядом горит костер. На нем сжигают лемурьи копья, луки и самострелы. Остается неясная ситуация на планете Омега-8 того же 8-го сектора. Оперативно высадившиеся на планете десантные подразделения ведут интенсивный поиск выживших в катастрофе мирных жителей. Очаги биологического поражения локализованы и взяты под полный контроль. Ученые ведут обработку полученной информации. Кадры. Кучка людей в белых халатах с очень глубокомысленным выражением на лицах рассматривает колбу с ярко-синим раствором. Я бы сказал, там нет ничего, кроме разведенных чернил. В столице его императорское величество дал сегодня обед в честь молодых литераторов, художников и скульпторов, выпускников Академии искусств, литературы, живописи и ваяния имени Вольфрама фон Эншенбаха. В своей речи его императорское величество подчеркнул, то в связи с расселением человечества по галактике именно искусство служит связующим звеном между различными планетами с зачастую очень различающимися жизненными укладами, традициями, обычаями и самими условиями жизни. Ваше творчество, продолжил его величество, должно говорить о вещах конкретных и в то же время универсальных, понятных и солдату на передовой, и рабочему в забое, и ученому в лаборатории. Каждый должен видеть в ваших работах что-то свое. А мы, — закончил его величество, — императорское правительство никогда не оставим без поддержки творческих людей, напряженно трудящихся на ниве поддержания единства человеческой расы. Во как! Понял, кряк! — толкнул его локтем Мумба. Не пито, не едино, а денежки капают. Поддержим, — сказал его величество, — дай бог ему здоровья. Сиди себе, пиши себе. Или кисточкой машь, или по камню молоточком. Тюк-тюк-тюк. Лафа, а не жизнь. Ну так чего же медлишь? Мгновенно окликнулся Назариан. Флаг в руки и давай. Будешь ярким представителем самобытного африканского искусства. Я не африканский, обиделся Мумба. Я с Гипериона. Само собой. А на Гиперион твои предки попали. С земли, ясен пень. «А на земле где они жили?» — ехидно спросил Назариан. Мумба засмеялся. «В Африке!» — тоном знатока сообщил Назариан. «В Африке они жили, так что не отвертишься!» Мумба, похоже, собрался обидеться всерьез. Пришлось вмешаться. «А что, Мумба? Что такое африканское искусство? Никто не знает. Кто знал, думаю, давно забыли. Значит, что бы ты ни нарисовал, это будет свежо и оригинально. Будешь основателем-возродителем, получишь имперскую стипендию. Да ладно тебе, командир, пробурчал Мумба. Но, похоже, мои слова ему польстили. А стипендию? Эх, не мешало бы. Вот так. Шуточки-перешуточки. Не шибко остроумные, как говорится, чем богаты. Скорее бы уж закончилось все это. Чтобы домой, на Новый Крым. Не хочу сейчас даже думать о целях и средствах. Хочу выбраться с этой проклятой планеты. От одной мысли о резервуаре меня начинает тошнить. Тем более, что никто больше не собирается посвящать нас, мелких сошек, происходящее. Я не знаю, какие выводы сделаны, например, из того, что бассейн, где покоится первый исток, явно искусственного происхождения и явно сделан человеческими руками. Почему никто не озаботился на самом деле подорвать пещеру, забросив туда бомбу объемного взрыва? Почему, наконец, никто ничего не делает с инкубатором? В принципе, залив его напалмом сверху донизу, мы бы сожгли всю органику в нем. Почему? Почему? Почему? Или научники на самом деле убедили командование, что исток и резервуар – бесценные источники знаний, и их надо не выжигать, а всемерно охранять? Был вечер. Сегодня отделение заступало на охрану периметра, возведенного вокруг базы. Я, как командир, перебрался в крошечную караулку с жестким топчаном. Всю ночь мне предстояло обходить посты. проверять бдительность и заниматься прочими делами, подробно расписанными в уставе строевой и караульной службы. Предстояли малоприятные 24 часа в наглухо затянутой броне. Этим у нас никто не пренебрегал, выходя на воздух. Тяжеленным ранцем на спине и баллоном химического напалмотушителя на поясе. Перед выходом, как всегда, построил отделение. Как всегда, пришлось дать кое-кому втык. Не будем показывать пальцами, но это были Кряк и Фатих. За не полностью глухую броню. Ребята разошлись по постам. Я вернулся в караулку, к дублю пульта охранных систем. В принципе, через периметр не так просто перебраться. Это вам не контрольно-следовая полоса. Но все равно. Старые добрые караулы под навесами грибками бессмертны. Наверное, как и кроссы. Со времен легионов Цезаря и Помпея. Когда стемнело, я вышел с первым обходом. Всего постов 5, 4 по углам периметра и один передовой, вынесенный ближе к инкубатору. 5 двоек несут дежурство. Один дежурит, второй отдыхает, потом смена. Я не успел пройти 20 шагов по направлению к передовому посту, как у меня за спиной что-то негромко щелкнуло. Удар в спину, и я покатился по земле. Сзади на левой лопатке что-то мерзко шипело и трепыхалось. Тело сработало само. Я, что было сила, шмякнулся оземь, стараясь покрепче приложиться левой лопаткой. Правая рука уже сама выдернула нож. Придавленное под лопаткой что-то мерзко трепыхалось, царапая броню. Я ткнул ножом. Что-то заверещало. Раздалось мокрое хлюпанье. Из-под меня вывернулось и заковыляло прочь какое-то создание размером с летучую мышь, неловко волоча почти полное отсеченное перепончатое крыло. Я не стал тратить на нее огненную смесь. Просто растоптал, разумеется, после того, как поднял тревогу. И, как оказалось, вовремя. Ночь шелестела сотнями тысяч мягких крыл. Над остатками мертвого леса, над острыми обугленными лисинами, медленно, словно в страшном сне, поднималась туча. Мелкие летучие твари, от жука до летучей мыши. Их были там, наверное, сотни тысяч. Звезды исчезли. Их мгновенно задернуло темное крыло. Я бросился назад. Уже выли сирены, уже метались прожекторные лучи. Уже бежала вторая смена. Они так и не поняли. А я не успел объяснить, что такую силу не удержат никакие огнеметы. Самое умное, что мы могли бы сделать, это бежать. Поднять вертолеты, они стояли рядом на огороженной площадке, и взлететь. Потом куда угодно, по азимуту. Пока не выработается горючее в баках. Потом сесть и запросить помощи. Суматошно затарахтел пулемет. Напрасная попытка. Тучу этим не остановить. И кажется, эти в бункере вовремя поняли, что надо делать. Я вскочил и, пригибаясь, побежал обратно к караулке, по радио вызывая всех ребят. Сейчас было не до геройства. Надо было как можно скорее забиться под землю, если уж не взлететь. Кто-то привел в действие огнеметы. Струя пламени охватила выметнувшийся далеко вперед клуб тучи. Воспламенила его. Заставило тотчас рассыпаться и повалиться на землю тысячами обугленных трупиков. Однако туча накрывала нас словно зонтиком, а вдобавок зашевелилась тьма и на земле. По ней словно полз живой ковер. «Вниз!» — заорал я своим, «вниз!» Пока тут не пройдет авиация, нескольким десяткам солдат на поверхности делать нечего. Ребята отбивались, палили из огнеметов, медленно отступая к бронированной двери бункера. Я с разбегу ворвался в их ряды, и тотчас же на периметре начали рваться мины. Мы заложили их широкое поле, как раз на случай наземной атаки, однако было ясно, что никакие мины нашествия не остановят. Мы оказались стоящими спина к спине. Жорла распылителей то и дело выплевывали порции пламени. Вокруг нас горела земля, на земле горели нападавшие, и тут кто-то истошно завопил у меня за спиной. «Они дверь закрыли!» «Они изнутри заперлись, сволочи!» Признаюсь, в груди у меня похолодело. Всего можно было ожидать, но такого... Кто-то отчаянно барабанил в дверь каблуками. Кто-то сгоряча предложил ее подорвать. Правда, ни у кого не нашлось гранат. Мы давно уже не брали с собой манлихеры, из них тут стрелять не в кого. Сплошной гром разрывов с минной полосы внезапно кончился. Выплеснувшийся из реактора поток смел наше ограждение и сейчас катился прямо к нам. У кого-то из ребят не выдержали нервы. Трое или четверо десантников, сломя голову, бросились на утек. То ли рассчитывали прорваться сквозь бесконечные ряды тучи, надеясь на огнеметы за спинами, то ли просто потеряли самообладание. Мы видели несколько пламенных вспышек, а затем огонь умер, заваленный мокрой массой тел. В переговорниках грянули последние звериные вопли боли и ужаса. Правда, длились они недолго. От тучи не спасала даже глухая броня. Мумба завыл. Неистово, по-волчье. Мы все понимали. Пришло время умирать. «Ребята, к вертолетам давайте», — решился я. Когда-то я неплохо умел ими управлять. Конечно, не тяжелыми транспортными, а нашими стрекозами, но тем не менее. Туча надвигалась неспешно, словно наслаждаясь мгновениями своего триумфа над жалкой кучкой двуногих. Нас оставалось человек 40, кинувшихся тесной толпой к вертолетной площадке. Мы бежали и палили во все стороны, расчищая себе дорогу. Бежать пришлось через напалм, а это, поверьте, не самое приятное занятие. Мы пробивали себе дорогу несколькими залпами. Потом сами же и тушили пламя. По счастью, караульные брали с собой и химические огнетушители. Туча упала на нас сверху, сбоку, со всех сторон. Шевелящийся покров скрыл от нас бронированную дверь бункера. Не то толстые многоногие змеи, не то просто гусеницы стремительно растекались по дерновой крыше убежища. Пламя и тьма. Черный язык чудовища, составленный из сотен крылатых созданий, падает с неба. Струя пламени сносит этому языку бок, однако остальные черным чулком охватывают десантника из другого отделения, и он тотчас падает. Кто-то из бегущих сзади окатывает его струей пламени, кто-то еще принимается его сбивать, и, задержавшись на миг, в свою очередь становится добычей тучи. Катающиеся по земле тела людей, облепленные живой шевелящейся массой. Кого-то мы успеваем отбить, кто-то так и остается лежать. Отряд не может задерживаться. Взвыл Микки, левая половина комбинезона покрылась черно-шевелящимся покровом. Я поворачиваюсь, жму на спуск. Струя пламени сметает нечисть. Фатих сбивает огонь. Микки шатается, но бежит. Какая-то тварь с разбегу разбивается о стекло моего шлема. Текут желто-зеленые струйки, я едва не падаю. Но до вертолетов уже рукой подать. Нас осталось двое меньше. Вокруг падают люди, падают те, кто пытается им помочь. Тела мгновенно исчезают под черной, копошащейся массой. И я знаю, что уже ничем не смогу помочь товарищам. Наверное, это был первый раз, когда я действительно подумал о парнях Фельдграу как о товарищах. Не как о тех, кого надо обмануть, из чьей среды нельзя выделяться, кому я вынужден подражать, чтобы уцелеть, чтобы выжить. Моему отделению повезло. Несказанно. Под напалм попало только трое, и сейчас мы волокли их к вертолету. Никогда еще не приходилось заниматься угоном вертолетов. У нас на Новом Крыму машины имели ключи, как авто. Устройство боевых машин, само собой, отличалось. Но и здесь имелась защита от несанкционированного запуска. Однако геликоптеры стояли открытые. Вопиющее нарушение регламента. Что за служба у этих винтомахов? И даже пускатели не были застопорены. И вновь я вынужден сказать. Никогда в жизни... Я не проделал все необходимые для запуска манипуляции так быстро и так ловко. Руки словно сами летали по клавишам и тумблерам. Ожили турбины, провернулись лопасти. Туча уже была вокруг. Она уже облепила геликоптер. Закаленные десантники отворачивались. Кто-то срывал шлемы, их рвало прямо на пол. Заворчали двигатели. Закрутились лопасти, рубя в капусту на летающих тварей. Перегруженный вертолет... Сколько же на нем повисло живого одеяла. С трудом оторвался от земли. Я поднимал его все выше и выше, потому что живой ковер, совершенно не ведая страха смерти, упрямо лез прямо в воздухозаборники двигателей. Машину трясло, турбины выли. Мы не летели, не мчались даже, косо перли сквозь воздух. Туча осталась позади. При всем уважении к ее создателям, жучинные крылья не способны были развить скорость 200 км в час. Правда, двигатели уже захлебывались. Твари и тварюшки, жертвуя собой, набились таки внутрь. Мы больше не набирали высоту и даже не удерживали ее. Мы падали. Завопил за спиной Микки. Даже его проняло. Остальные, как я вдруг понял, истошно орали все это время. Просто голос обычно флегматичного Фина перекрыл все прочие, подобно тому, как пароходная сирена заглушает бибиканье малолитражек. Тем не менее, вертолет я таки посадил. Мы успели отлететь на изрядное расстояние. Как показал секундомер, в воздухе мы продержались целых полчаса, и тяжело плюхнулись посреди голой степи, как говорится, в землях незнаемых. Некоторое время пришлось потратить на то, чтобы избавиться от безбилетных пассажиров нашего транспортника. Напалм пылал ярко, ночь озарилась пляшущими языками пламени. Нам пришлось осторожничать, потому что спалить вертолет представлялось как-то не совсем разумным. Когда мы наконец пришли из себя, выяснилось следующее. Спаслось 19 человек, в том числе 9 из моего отделения. Бесследно исчез Фатих, а когда и где он пропал, никто не мог сказать. Остальные 10 десантников были из других отделений. Все с оружием, но из боеприпасов только то, что несли на себе. Вертолет имел 2 пулеметные турели, запас патронов, ну и все. Собственно говоря, теперь нам оставалось только включать маяк и ждать, пока нас подберут. И когда мы сможем рассчитаться с теми, кто закрыл двери в бункер. Трудно сказать, всех ли бестий тучи мы уничтожили. Кто-то расползся в ночь, вдруг потеряв к нам всяческий интерес. Остался покрытый копотью покосившийся вертолет. Едва ли мы сможем взлететь на нем снова. И мы, 19 человек, тоже подобно чертям из пекла, покрытые копотью. Почти половина в обгорелой, изъеденной пламенем броне. И я, единственный штабс-ефрейтор, да еще и с железным крестом. Порядок удалось восстановить довольно быстро. Все-таки народ обстрелянный. Мы пришли в себя и стали определяться. На орбите Омеги-7, само собой, висели навигационные спутники. И вскоре мы узнали, что от базы нас отделяет порядка 100 километров. До ближайшего поселения, то есть бывшего поселения, ныне пустого, примерно 600. Рация на вертолете была цела. Другое дело, что с ее помощью не установить нормальной связи с главным штабом Виноя Бисмарке. А связываться с теми, кто обрек нас на смерть, запершись в убежище, я не видел смысла. Ребята тоже молчали, но я видел. Каждый из них сейчас, не колеблясь, перестрелял бы всех оставшихся в бункере, даже если бы за это грозила смертная казнь. В общем, связь устанавливать было не с кем. И мы передали в эфир обычный сигнал бедствия. Тот, что будет принят спутниками и мгновенно переброшен в штаб. Маяк останется работать, после этого мы должны будем просто дождаться помощи. Я постарался втолковать это остальным как можно лучше. В конце концов, по уставу, я обязан был сохранять в боеспособности любое подразделение вооруженных сил, оказавшееся под моей командой. Мы нашли место почище. Устроили лагерь из того немногого, что удалось найти в вертолете и что оказалось при нас во время бегства. Маяк в кабине успокоительно попискивал, подтверждая, что все в порядке. Сигнал транслируется, помощь обязательно придет. Мы выставили часовых. Мы знали, ждать придется долго. С рассветом придется заняться поисками источников. Может, придется копать что-то вроде колодца. У нас были концентраты, но вода остается проблемой. Прошла ночь. При свете разгоравшегося дня мы смогли как следует осмотреться. Чуть схолмленная степная равнина, где видно на десятки километров окрест, если влезть на вершину, одиноко возвышавшуюся на вершине холма дерева, которое я мысленно окрестил дубом из-за схожести листьев. Только мы не вглядывались в бинокли нигде, ни вблизи, ни вдали. Мы не видели даже признака реки или ручья. Да и откуда им взяться в голой степи? Остается одно – рыть ямы. После долгих поисков удалось найти место в низкой ложбинке, где трава зеленела заметно веселее, была выше и гуще. Мясистые листья на сочных стеблях говорили о близости водяной жилы. Лопаты вгрызлись в грунт. Солнце успело подняться высоко, и мы все изнывали от жары. Многие распускали броню, мол, тучи теперь бояться не приходится. Вскоре на дне раскопа и в самом деле заблестела тонкая пленочка. Яма насасывала воду, но медленно, и сама вода оказалась мутной. Пили через фильтры. Во рту стоял привкус обеззараживающей химии. Но все-таки это была настоящая вода. Тишина. Покой. Безмятежность и беспредельность. За горизонт уходят вольные травянистые степи, по которым доселе еще не ступала нога человека. Этот район Омеги-8 был практически необитаем. Мне с большим трудом удавалось поддерживать порядок. После пережитого ребята впали в какую-то прострацию. Полагаться я мог разве что на Гюнтера, Микки и Глинку. Благодать продолжалась весь день. Стало смеркаться. Дров для костра мы не нашли. Пришлось пожертвовать парой химических факелов. Скипятили воду, бросили концентраты. Идиллия. Я обходил посты. Как и ту ночь, когда туча накрыла базу. Мы перебрались подальше от опаленной земли возле вертолета. У маяка и рации остался один дежурный. Один засел на вершине дуба, еще трое по периметру. Но дежурили, увы, кое-как. Кому придет в голову напасть на нас посреди пустыни? Две тени вынырнули из мрака совсем рядом. Беззвучно, молниеносно. Черные силуэты едва различимы на темном фоне. Не с крыльями, челюстями или жвалами. С обычными человеческими руками и ногами. Рядом с моей головой просвистела дубинка. И я уклонился рефлекторно в последний момент. Второй удар пришелся по спине. Я перекатился через плечо, вжимая кнопку экстренной передачи. Тревога! Тревога! Тревога! Нападавшие были не трусами, не слабаками. И драться они умели отменно. Я получил еще один удар. И хотя броня приняла его на себя, на ноги вскочить не удалось. Мои противники оказались крутыми парнями. Странно, но страха я совершенно не чувствовал. Было какое-то безмерное удивление. Примерно как если бы полярная экспедиция, достигнув Северного полюса, обнаружила там мирно дымящей трубой домик Деда Мороза. А мы столкнулись на пустой планете со спецназом, если, конечно, нам не прислали это вместо помощи. Однако тревогу я поднять успел. Вспыхнула в небе осветительная ракета, застучал предусмотрительно снятый с турели пулемет. А я сам, уже лежа на земле, успел нашарить раструб огнемета. И навстречу прыгнувшим на меня теням рванул огненный шар. Они явно хотели взять меня живым. Пригибаясь, я бросился к своим. Хватило одного быстрого взгляда, чтобы понять. Наше дело швах. Лагерь окружили со всех сторон. На один наш пулемет ответили 10. На склоне холма разорвалась первая мина. С нами явно не будут церемониться. Нас просто всех уничтожат, не вступая в ближний бой. Прорываться, только прорываться. В голой степи не продержишься. Тем более, что противник даже и не будет атаковать. Значит, единственный выход – атаковать самим. «Командир!» – встретили меня крики. «Командир, кто это такие? Что за...» «Клин, быстро!» – вместо ответа крикнул я. «За мной!» Кто бы на нас ни напал, это были враги. Значит, будем сперва стрелять, а уж потом разбираться. Во всяком случае, они в переговоры вступать не стали. Открыли огонь из минометов. А у нас не было отрыто ни одного, даже самого мелкого окопчика. Нас было 19, когда мы пошли на прорыв. И окружившие, похоже, по-настоящему опешили. Во всяком случае, прозвучавший из невидимого громкоговорителя призыв сдаться на общеимперском, с сильным и незнакомым мне акцентом, пропал в туне. То ли у наших врагов не было ночных прицелов, то ли еще почему, но пулеметы лупили трассирующими пулями кто куда, не отсекая нас от противника и даже не очень прицельно стреляя в нас самих. Микки первым выпустил заряд из огнемета, когда перед нами мелькнули первые темные фигуры. Осветительная ракета погасла. Мы все переключились на инфракрасный. И когда мы сшибли, в ход пошло все, вплоть до ножей. Они поддались неожиданно легко. Первый заслон мы прорвали без особого труда. И, рухнув в траву, сейчас ползли, не поднимая голов, распластываясь по земле, стараясь ничем себя не выдать. Конечно, тактики прорыва окружения нас учили. Но сейчас было не до затверженных схем. Мы не могли создать ни ударную группу, ни отвлекающую группу, ни группу прикрытия. Мы не могли эшелонировать огонь и создать преимущество на участке прорыва. Мы просто бросили вперед всей гурьбой. Может, те двое профессионалов, что едва не уложили меня, были здесь единственными толковыми вояками, кроме, само собой, нас. Увы, это оказалось не так. Вспыхнули в небе сразу 3 осветительных ракеты. Застрекотали винты приближающихся вертолетов. Много, 2 звена, не меньше. Еще ракеты, еще. Стало светло. И стало ясно, что нам не уйти. Сверху нас заметили очень быстро. Не было тут настоящей зеленки, где можно укрыться. Ничего не было, кроме низенькой выгоревшей травы. И когда, пристреливаясь, вновь жахнул миномет, я понял, этот бой нам не выиграть. И медленно поднялся во весь рост. Правда, рук не поднимал. «Командир, ты что? Командир!» «Молчите!» — цыкнул я. «Кто хочет умирать, может умирать. А иногда полезнее забыть про... Я хотел сказать про честь, и осекся». Кажется, ребята вознамерились умирать всерьез. За империю и обожаемого монарха. Но в мои планы умирать никак не входило. Тем более от рук тех, кто, судя по всему, числил империю во врагах. «Штабс-ефрейтор Руслан Фатеев, 3-я десантная дивизия!» — громко крикнул я. «Кто вы такие и что вам надо?» «Согласен, согласен. Не самая впечатляющая речь». Ричард III или Гай Юлий Цезарь выразился бы куда цветистее. Тем не менее, в тот миг она подействовала. Во всяком случае, мины больше не падали. В ответ я ожидал чего-нибудь, вроде «бросай оружие, падла имперская!» Я почти не сомневался, что мы каким-то образом столкнулись с повстанцами. Дураки они, однако. Туча не делает различий. Однако, к моему удивлению, в ответ резко и напряженно, но гордо и с вызовом прозвучало: «Командир 6-й интернациональной гвадалахарской бригады Бандера Росса, Дариана Дарк». «Ого! Значит, ветераны взялись за свое? Ну что ж, я, в общем-то, не слишком удивлен». «Что ты можешь сказать мне, штабс-ефрейтор Руслан Фатеев?» Они любили высокопарные слова и столь же выспренные лозунги. Даже голос у знаменитой террористки сейчас такой, словно она играет на сцене античного амфитеатра в каком-нибудь прикованном Прометее. «Если вы атакуете, то потеряете много своих», — сказал я. «Мы не собираемся сдаваться. Разойдемся миром». «Нет», — раздалось в ответ. «Мы примем только безоговорочную капитуляцию». «Понятно. Легко вести переговоры, когда у тебя за спиной минометные батареи, а противник только и располагает, что огнеметами, оружием ближнего боя. Да и то канистры вот-вот покажут дно». «Это твое последнее слово?» «По возможности», — сказал я. «Ты собираешься послать на бессмысленную смерть еще больше тех, кто тебе верит? Они с радостью отдадут свои жизни во имя торжества дела свободы», — пылко ответили мне. «Фанатики, блин! Зачем мы им? Почему так важно уничтожить грохотную горстку плохо вооруженных, оторванных от главных сил солдат? Почему интербригадовцы вообще ввязались в это дело?» «Тогда валяйте», — сказал я, поспешно падая в траву. И вовремя. Меня, похоже, все это время держали на мушке. Пули засвистели над самой головой. Мы снова ползли, змеями стелясь по земле. Мины рвались совсем рядом, в воздух резали пулеметные очереди. Интербригадовцы явно не испытывали недостатка ни в оружии, ни в боеприпасах. Вновь загудели винты геликоптеров. И снова сшибка, короткие выстрелы из огнеметов. Передо мной из травы выскакивали совсем молоденькие мальчишки и девчонки, очумевшие от страха. Совершенно необученные. Пушечное мясо. А грудную пластину брони сколь стегнуло пулей, словно удар хлыстом. Мы убивали. Коротко и беспощадно. Живые факелы с воплями бросались в разные стороны. Сил кричать им хватало очень ненадолго. И, быть может, мы бы даже прорвались, если бы не вертолеты. Когда они зависли над самыми головами и упал наш единственный пулеметчик, никакая броня не выдержит удара 14,5-миллиметровой пули с сердечником из обедненного урана. «Хорошо! Мы сдаемся!» — наконец вытолкнул я из себя. «Проклятие! Трижды и четырежды! Но мне нельзя умирать! Хотя, кто знает, может быть, потом это сочтут просто удобной отговоркой. Мы не бросали оружие. Собственно говоря, оно мало у кого и осталось. Огнеметы большей части уже полностью разряжены». «Командир!» — укоризненно проговорил Гюнтер. Он дисциплинированно подчинился приказу старшего по званию, но я видел. Парень на самом деле предпочел бы смерть плену. Но тогда... Что же ты сам не зарезался-то? Нас построили в цепочку, связали руки за спиной и погнали к опускающемуся здоровенному двухвинтовому гризли. Интересно, ведь со спутника все это должно быть видно. База, инкубатор, все должно фотографироваться. В штабе наверняка уже подняли тревогу. Нас заставили лечь на пол. Вертолет набилось почти столько же охранников. В принципе, если бы не были связаны руки, можно попытаться. А с другой стороны, куда они нас тащат? Зачем? Уничтожить нас можно было бы на месте. Хотят выяснить об инкубаторе? Во всяком случае, я должен выжить. Обязан. И перестань думать о целях и средствах. Ты уже давно определился с этим. Тот день, когда решил поступить на имперскую службу. Полет продолжался недолго. Вертолет опустился в предгорьях, тех самых предгорьев, откуда мы с таким с трудом и потерями только что вырвались. Интересно, неужто с орбиты этих интербригадовцев так никто и не увидел? Или у них есть крот в самом штабе? А что, не такая уж невозможная мысль. Нас вытолкали из чрева геликоптера. Ночь сгустилась до самого последнего предела. Все события на самом деле заняли не так уж много времени. Вместе с транспортным вертолетом сели и боевые. Навстречу нам из зарослей тут же спешили до зубов вооруженные повстанцы. Ни у кого из них не было брони. Брезентухи-штормовочки да красные повязки вокруг лбов. Правда, мандихеры в их руках были очень даже новыми и ухоженными. Словно только что с завода. Не похоже, что они достались интербригаде в качестве трофея. «Внимание, пленные!» К нам подходила сама госпожа Дариана Дарк. Я много раз видел ее лицо на фотографиях. Не забудем, бригады считались легальной организацией, одними из участников подписания гражданского договора, формально прекратившего партизанскую войну на нескольких планетах, не столь давно присоединившихся к империи. Дариане на вид можно было дать лет 45. Оно и понятно, со студенческой скамьи она сражалась с империей, и подчас весьма успешно. А иначе как бы охранка потерпела бы существование у себя под носом официально разрешенной полувоенной организации? Хотя что я, какие же они полувоенные? Маленькая, тоненькая женщина с фигурой девушки, очень похожая этим на мою маму. Коротко стриженные волосы, косо надвинутый черный берет. Неизменный, знаменитый черный берет, явно позаимствованный у Че Гевары. Она была в такой же серой штормовке, как и остальные бойцы. Дариану окружала охрана. Парни зверообразного вида, чьи лица казались отнюдь не отмечены печатью добродетелей. Такие у нас занимались разбоем в доках, пока те же имперцы не навели порядок. «Внимание, пленные!» — вновь с усилием повторила командир 6-й интернациональной. «Мы не варвары, убивающие сложившие оружие, как вам пытается внушить ваше командование». Мы признаем Женевскую и Гаагскую конвенции о гуманном обращении с военнопленными. Вам гарантируется безопасность и питание. Никто не будет подвергнут жестокому обращению и пыткам. Нуждающимся будет оказана медицинская помощь. По окончании боевых действий и подписании мирного договора все будут незамедлительно отпущены. Им будет предоставлена возможность вылететь на ту планету, которую они назовут. Взамен... Согласно тем же конвенциям, вы должны назвать свое имя, должность, звание и задание. Отказавшись сделать это, вы ставите себя вне защиты рамок вышеупомянутой конвенции. Нет, ну какая молодец, думал я, слушая Дариану. Окончание боевых действий и подписание мирного договора. Жди, как же. Скорее уже на самом деле рак на горе свистнет. А уж что последует за постановкой себя вне рамок конвенции, можно только догадываться. Империя, насколько я знаю, еще ни разу не признавала повстанцев воюющей стороной и никогда не поступала с пленными, как то велели онные конвенции. Она просто уничтожала их или продавала чужим, наверное, для опытов. И я, Дариана Дарк, она произнесла свое имя на французский манер, так что получилось нечто вроде «Де Арк», разумеется, не случайно. Со своей стороны, гарантирую вам все вышеперечисленное. Вы должны дать честное слово, не пытаться бежать и совершать акты насилия. В противном случае нам придется вас уничтожить. Конвой, отвезти военнопленных в отведенные им помещения. Штаб ефрейтора Фатеева ко мне. Вот так. Меня тотчас же пихнули стволом в бок. На мне был бронекомбинезон, пуля Мандлихера, возможно, и скользнула бы по изгибу пластины. Но я рисковать не собирался. «Командир, держись!» — крикнул мне Мумба, когда ребят уводили. Остальные тотчас подхватили на разные голоса. «Держись, командир! Держись, штабс-ефрейтор!» «Похоже, вы пользуетесь авторитетом у подчиненных Фатеев». Это было сказано по-русски. Рядом с Дарианой стоял невысокий, полненький человек лет 60. Его круглое лицо, небольшие, глубоко посаженные глаза — казались мне смутно знакомыми. Где-то я его уже видел. Только вот не помню где. В доме, у вашего почтенного батюшка, конечно же. Он явно считал себя хорошим физиономистом. Когда-то мы были с ним дружны. Я ведь тоже с Нового Крыма. Был. Может, все-таки побеседуем внутри? Ледяным голосом осведомилась Дарианна. Мануэль, развяжите штабс-ефрейтора. Полагаю, глупостей он не наделает. Я верно говорю, штабс-ефрейтор? Я пожал плечами, не снисходя до ответа. Впрочем, руки мне на самом деле развязали. Ладно, штабс-ефрейтор. Вперед, шагом марш. Внутри поговорим. Лесная база интербригады впечатляла. Конечно, сейчас была ночь, но и того, что показывал инфракрасный канал, мне хватало. Как этот комплекс не заметили с орбиты? Как могли проглядеть? Конечно, маскировка тут на уровне. Я с изумлением замечал имитатора природной жизнедеятельности, совершенно секретную разработку, о которой нас информировали совсем недавно, когда впервые завезли на новосибирскую базу Тененберга. Была тут еще и пара-тройка новинок, специально предназначенных для того, чтобы сбивать с толку оптику спутников. А ты, штабс-ефрейтор, думал, мы тут лаптем щи хлебаем. Дарьяна неплохо говорила по-русски, акцент почти не чувствовался. Я вновь не ответил. База, насколько я успел понять, представляла собой сложный комплекс тщательно упрятанных под лесистыми холмами сооружений. И бронеколпаки, и капониры, и, разумеется, минные поля. Всех сюрпризов не перечесть. У замаскированной под невинный травяной откос двери, где как раз и нарушая к черту всю маскировку торчали здоровенные лбы личной охраны госпожи Дарк, мы остановились. Внутри оказался спартански оборудованный штабной бункер. Аскетизм обстановки сделал бы честь ее хозяйке. БПУ, несколько компьютеров с мониторами, большая проекционная карта на стене, стандартные армейские столы и стулья. Несмотря на аскезу, я не увидел и грубых кустарных самоделок. Лишнее свидетельство того, что повстанцы не испытывали проблем со снабжением. Вместе с Дарианой в бункер спустился и Круглолицый. Его я по-прежнему узнать не мог. Мало ли кто бывал в доме моего отца. «Садись, штаб-ефрейтор», — сказала Дариана. Она без всякого страха повернулась ко мне спиной, принявшись шарить зачем-то в выдвижном ящике. «Садись. Как говорите вы, русские, в ногах правды нет. Сейчас чаю принесут. Я оценила ваш народный способ. Из самовара. Настоящего. С угольком, с дымком. Из самовара вообще-то положено водку было пить. Горячую», — с максимальной серьезностью сказал я. Ее кипятили, чтобы убрать лишние сивушные масла. «Мили, Емеля, твоя неделя!» — рассмеялся Круглолицый. «Вижу, ты меня так и не вспомнил. Егор Федорович Кривошеев, бывший председатель комитета Думы Нового Крыма по законодательству. Не вспомнил?» «Никак нет», — ответил я. «Ну и ничего. Значит, заново познакомимся. Говорить будем на имперском. Из уважения к даме. Госпожа Дарк русский знает, но тем не менее. Да ты садись, не стой, мы еще не сказали тебе спасибо за Сильванию». Я молча сел у пустого стола. Мертвенно, матово поблескивал пластик. И мне вдруг почудилось, что именно на этом столе меня и станут расчленять. Медленно и без наркоза, чтобы почувствовал. Не знаю, откуда взялось это жуткое видение, но потребовалось несколько секунд, чтобы вновь взять себя в руки. «Да, за Сильванию тебе спасибо», — проговорила Дариана. «Если бы ты тогда не отпустил пленных, они все оказались бы у чужих. Вот только зачем стрелял в отставших? Этого я не понимаю. Ушел бы с ними. Мы вытащили с Сильвании почти всех. Ну, за малым исключением, кому особенно не повезло». «Не понимаю, о чем вы говорите», — спокойно сказал я. «Не имею никакого отношения к освобождению пленных. Принимал участие в погоне, да». «Да, стрелял, но по конечностям». Дариана и Кривошеев переглянулись, как мне показалось, с недоумением. «Я что-то не понимаю, Руслан». Кажется, чтобы произнести мое имя, командирша 6-й интернациональной потребовалось сделать над собой известные усилия. «Некогда я знала твоего отца, много лет назад. Я получила совершенно точные сведения, что пленных освободил именно ты. Зачем тебе говорить сейчас, что ты не имеешь к этому никакого отношения?» «Интересно, как ты могла получить совершенно точные сведения?» — мелькнула лихорадочная мысль. «Я был без брони, покрытый маскировочной мазью, лицо закрыто. Я был почти наг, но никто из пленных опознать меня не мог. Дариана берет меня на пушку, но зачем? Для чего? Не могу знать, о чем вы ведете речь, мадам. Все, что я могу вам сказать, что я Руслан Фатеев, личный номер такой-то, занимал должность командира отделения в 5-м взводе 5-й роты отдельного десантно-штурмового батальона «Таненберг» из состава 3-й десантной дивизии «Тоттенкомф». Выполнял задание командования по охране научной экспедиции, изучавшей некий артефакт нечеловеческого происхождения. Это все, что я могу сказать вам, не нарушая присяги и оставаясь в рамках конвенций. Если у вас больше нет вопросов ко мне, прошу отвезти меня к моим людям. — Погоди, Руслан, — озабоченно сказал Кривошеев. — Ты хочешь сказать, что ты не более чем простой штабс-ефрейтор имперской армии? — Штабс-ефрейтор, считай, гитлеровского вермахта. — Я правильно тебя понял? И мы, враги империи, враги тебе? Адольф Гитлер умер много-много лет тому назад, к нынешней императорской армии. Он не имеет никакого отношения, по-уставному ответил я. Конечно, сам я при этом знал, что записанное в уставе чистое вранье. Иначе нынешний Рейхсвер не копировал бы с такой маниакальностью организационную структуру вермахта. То есть мы, интернациональные бригады, для тебя враги? Медленно проговорила Дариана. И ты пошел в армию исключительно добровольно, и твой почтенный отец справедливо лишил тебя наследства. «Мы-то полагали, что ты наш», — вдруг прямо сказал Кривошеев, — «то ты вступил в ряды по заданию центра, то ты разведчик, такой же, как и многие другие. Ты солгал нам, что не освобождал пленных. Там была твоя девушка, Дзамайте, ты узнал об этом и...» «То есть ты или нам не доверяешь, или на самом деле враг. Не доверять нам глупо. Мы в открытой войне с империей. Мы уничтожаем имперцев всюду, где только сможем. Мы стараемся, чтобы земля горела у них под ногами, повсюду, на всех планетах, пока они не уберутся к себе на внутренние, оставив нас, дальней колонии, жить так, как мы считаем нужным. А мы считаем нужным объединиться в Демократическую Федерацию Человечества, дать людям свободу и... «Погоди, Егор!» — остановила его Дариана. «Признаться, я уже совсем ничего не понимаю». «Почему ты лукавишь с нами, штабс-ефрейтор?» «Я не лукавлю, мадам. Я ответил на те вопросы, на которые обязан был ответить согласно конвенции. Что касается всего остального, могу лишь заявить еще раз. Никаких пленных я не освобождал. Я знал, что Дзамайте находится среди них, но не предпринял никаких попыток освободить ее, или же остальных. Это есть мое последнее слово. Отведите меня к моим людям». «Тебя отведут к твоим людям, штабс-ефрейтор». «Когда мы сочтем это необходимым», — прищурилась Дариана, — «тогда мне придется еще поспрашивать тебя, раз уж ты решил прикинуться крутым имперским штабс-ефрейтором. Спрашивайте, мадам. Я не думаю, что вы сами захотите нарушать Женевскую, Гаагскую и прочие конвенции, поэтому не знаю, чем еще могу быть вам полезен». Дариана и Кривошеев опять переглянулись, словно никак не могли решиться на что-то. «Разве что вы решите выменять нас на ваших, которые взяли на Сильвании», — прибавил я. Оба моих собеседника молчали и занимались какими-то непонятными переглядушками. Словно разом проглотили языки. Верно, я повел себя совсем не так, как они этого ожидали. «Ладно, сделаем еще одну попытку, штабс-ефрейтор», — вдруг сказала Дариана. «Думаю, тебе будет интересно узнать, что Далия Дзамайте спаслась вместе со многими другими пленными. Если бы не твоя ретивость, штабс-ефрейтор, они спаслись бы все». Я постарался сохранить каменное выражение лица. Здесь уже ничего не изменишь и не исправишь, а следовательно и нечего давать воле эмоциям. «Тебе даже все равно, осталась ли Даля жива или нет?» — испытующе осведомилась Дариана. «Мадам, я не стану отвечать на эти вопросы. Вы, конечно, можете применить физическое насилие. Мы имеем полное моральное право его применить», — резко бросила командир 6-й интернациональной. «Империя не признает конвенции о гуманном обращении с пленными. Наших товарищей пытают. Тех, кто не представляет интереса, просто уничтожают. Или, что еще хуже, продают чужим. Это тоже для тебя новость, штабс-ефрейтор?» Я молчал. Пока меня не лупят арматурой и не прижигают сигаретами, буду отмалчиваться. Когда перейдут к пыткам, заговорю, чтобы они поверили каждому моему слову. До этого придется потерпеть. По глазам вижу, что не новость. И ты, русский, продолжаешь утверждать, что добровольно надел эту форму. Ну, на это можно и ответить. Так точно, мадам. Ага. Значит, все-таки до конца в молчанку решил не играть. Это радует. Что еще, скажет штабс-ефрейтор? Зависит от ваших вопросов, мадам. Несколько мгновений они оба смотрели на меня. А потом как-то сразу, дружно, махнули рукой и вызвали охрану. Каковая и припроводила меня в низкий, темный, но сухой и чистый блиндаж, где сидели остальные 17 моих товарищей по несчастью. «Командир! Руслан вернулся! Живой!» «Командир, ты в порядке?» «Командир, ты как?» «Командир, ты им ничего не сказал?» «Спокойно, спокойно, ребята!» Я поднял руки. «Ничего страшного, никто меня не пытал. Так, поговорили самой малость». «И что? Тебя отпустили, командир?» «Они не знают, что с нами делать», — успокаивал я ребят. «Сами слышали. Конвенции, фигенции. Никто с тебя, Мумба, твою черную шкуру на барабан спускать не собирается. Ладно, ребята, все ничего, мы живы, это главное. Давайте помянем тех, кто не дошел, хоть водой». И мы выпили круговую. Простую воду в молчании, словно шнапс. Никто и не вспомнил, само собой, что обычай этот отнюдь не берет начало свое в героических традициях императорских вооруженных сил. Я как мог постарался успокоить ребят. Особенно мрачными и насупленными сидели Гюнтер и еще трое из стержневой нации. Не моего отделения. Они, похоже, верили всерьез, что их поджарят живыми. «Мы выберемся, парни, обязательно выберемся, только надо набраться терпения и не делать глупости». «Тебе хорошо, командир», — поднял голову Гюнтер. «Ты из ихних, а мы?» «А они тоже не из моих», — резко ответил я. «Дариана Дарк, она кто? Русская, что ли?» «Фига! Англичанка. Интербригада ее, там каждой твари по паре». Гюнтер не ответил, только головой покачал. Я как мог старался поддержать их дух. Травил какие-то байки, не закрывал рта, потому что сейчас нельзя было оставлять ребят одних наедине с их собственными мыслями. Глупые сейчас мысли в их головах ходят, не сомневаюсь, по себе знаю. Если не считать того, что сидели мы под замком, обращение было вполне приличным. И нары имелись с полевыми армейскими спальниками-матрасами, и все прочие удобства. Туда, правда, водили под конвоем. Мало-помалу нас всех накрыло тяжелое, без сновидений, забытье.